давай же, попробуй совладать со мной. И он угрожающе поднял руки, в которых неизвестно откуда появился сверкающий меч. Сделав обманное движение клинком, Сварог выбросил вперед руку, и холодная сталь на целый локоть погрузилась в плоть колдуна. Однако тот даже не пытался защищаться. Он с удивлением смотрел, как из раны в груди толчками хлынула черная кровь. «Ловко!» — похвалил он, словно ничего не произошло. «Но ведь ты понимаешь, что с этим ножиком меня не победить. Тут требуется кое-что посерьезнее». «Будет тебе и посерьезнее», — процедил Сварог, вновь включая третий глаз. Тело Визарии в магическом зрении вдруг пошло волнами, словно отражение в озере в ветреный день, но презрительная улыбка с лица не исчезла. Потом двойник колдуна заколебался, стал прозрачным, вспыхнул. Тяжело дыша, Сварог повернулся к пьедесталу. Несущий смрад ветер крепчал. Настоящий Визарий нависал над пьедесталом, стоя на верхней ступеньке, и зеленовато-желтое сияние втекало в его пасть, наполняя безображенную плоть силой и мощью. Ничего человеческого не оставалось в колдуне. Тело его выросло втрое, шея совершенно исчезла, и теперь уродливая, шишковатая, лысая голова росла прямиком из широченных плеч. Корона каким-то чудом все еще держалась на ней. Руки превратились в 8 суставчатых, беспрестанно извивающихся щупалец. Ноги стали 2 бесформенными тумбами, снабженными кривыми грязными когтями. Между ними изменился чешуйчатый хвост. Чудовище повернулось к надоедливому человеку с саблей, и мутная перепонка на мгновение прикрыла глаза с вертикальными, как у змеи, зрачками. Сварог осторожно приближался к нему. «Ты утомил меня, человек!» С трудом, нечленораздельно прорычало оно, разинув слюнявую пасть, в которой сверкало 3 ряда кривых зубов. «Я раздумал сражаться с тобой здесь и сейчас. Я хозяин всего, и я хозяин времени, поэтому я изгоняю тебя из этого сейчас. Отправляйся в прошлое и до конца дней мучайся тем, что опоздал». И будто рухнула сверху тонна песка, придавливая, ослепляя, храня заживо. Сварог напрягся и медленно разомкнул веки. Возникло чувство, будто в глазах и вправду песок, однако постепенно зрение возвращалось, и сквозь застилающий взор туману он рассмотрел склонившихся над ним Аккину и монаха. «Он жив!» — облегченно выдохнула девушка. «Предводитель, скажите что-нибудь!» — настойчиво попросил его другой голос, до боли знакомый. «Не молчите!» — «Босой медведь!» — узнал Сварог и заставил себя подняться. Его встретили электрический свет, тихое, едва слышное монотонное гудение, спартанское убранство каюты и лица его новых знакомых, во взглядах которых явственно проступало беспокойство. «Что с вами произошло?» — с тревогой спросила Кина, присев рядом на койку. «Рассказать ведь не поверят», — усмехнулся про себя новый капитан нового экипажа пронзающего, на борт которого он вернулся. «А что такое?» Как можно более беззаботно, — произнес он, — спал вроде, как все люди спят. «Враг одолеть старался, проникнув через сон», — прогромыхал монах, — «черные козни сплели, как паутину паук, ибо, сказано многоустом, не дремлет зло, и ты не дремли». «Да не ори ты», — поморщился босой медведь, — «перечитай лучше еще раз». И со всем вниманием своего многоуста. Там наверняка что-то сказано про грех много ранее. «А где щепка?» — спросил Сварог. Они замешкались с ответом. «Так она в рубке», — сказал босой медведь, отводя взгляд. «Надо ж кому-то корабль вести по курсу». И чувство опасности, которое вроде бы уж должно было уняться после возвращения из ледяного сна, продолжало подавать сигналы. «Да еще как продолжало!» Просто вопила во всю заложенную мощь. «Сколько я спал?» «Всю ночь и весь следующий день», — сказала Аккина. «Слишком устали, наверное. Такое я слышала, бывает». Сварог глянул на иллюминатор. За иллюминатором чернела ночь. «Бывает», — подтвердил босой медведь. Помню, загребли как-то рубано драную ноздрю в холодную и держали там трое суток. Кормили, поили, а спать не давали. Светом в глаза светили, тормошили, как только начинал отключаться, ну и били, конечно. Хотели, чтобы он сознался в ограблении дамского магазина, но Робан продержался, и никуда не денешься, его отпустили. Так он, вернувшись в трактир битый туз, вообще продрых неделю без просыпу. Чувство опасности не унималось, хоть тресни. Сварог огляделся. Шаур на столике. Он протянул руку, взял.